Однако Иерусалимский храм выполнял также функции финансового центра. Изучение этой стороны храма представляет для нас интерес в плане более глубокого понимания той сцены изгнания торговцев и менял из храма, которая описана в Евангелиях. Впрочем, как для понимания многих других евангельских сюжетов. Но не исключено, что это также поможет понять, что за 2000 лет человеческой истории устройство национальных и международных финансовых систем не претерпело радикальных изменений. Никуда не исчезли и последователи тех, кто 2000 лет назад управлял Иерусалимским храмом как духовным и финансовым центром. Остались неизменными и стратегические цели, которые вынашивали тогдашние жрецы храма и которые продолжают преследовать их нынешние преемники. Как говорил премудрый Соломон, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после нас. История Иерусалимского храма — это история и еврейского народа, и всего человечества. Конечно, все ключевые события истории еврейского народа имеют духовную подоплеку. О духовных причинах этих событий сказано много святыми отцами христианской церкви. Но в первой части данной работы я фиксирую внимание прежде всего на внешней, земной стороне событий. Делается попытка уточнить многие детали истории тех времен, глубже понять экономическую жизнь и устройство финансово-денежной системы древнего еврейского народа. Поэтому во многих случаях я ссылаюсь на объяснения, которые содержатся в работах светских авторов. Особенно если эти объяснения не вступают в явное противоречие с толкованиями святых отцов. К сожалению, существует немало разночтений и противоречий именно в этих светских источниках. Поэтому работа потребовала скрупулезного их анализа, сопоставления, отбора надежных фактов. Заранее прошу прощения за то, что некоторые места работы оказываются перегруженными ссылками и могут представлять интерес лишь для узких специалистов. При желании читатель такие места может пропускать. Впрочем, опираясь лишь на светскую литературу, невозможно полностью постичь глубинный, мистический смысл событий вокруг Иерусалимского храма и связанный с этими событиями истории еврейского народа, а также понять подоплеку тех событий, которые сегодня происходят на Храмовой горе в регионе Ближнего и Среднего Востока во всем мире. Поэтому в необходимых случаях работа содержит ссылки на священные писания Ветхого и Нового Заветов, труды святых отцов и богословские исследования.